Республика или диктатура? Я начал с увлечением погружаться в эпоху Кромвеля, еще не имея подписанного договора с политиздатом. Со времени работы над метаполитикой меня острее всего занимал один вопрос. Почему так трудно учредить республиканское правление на месте свергнутого единовластия? Почему революция на Кубе закончилась Кастро, в Китае Мао Цзэдуном, в России Сталиным, в Германии Гитлером, в Испании Франко, в Италии Муссолини? В этом ряду фигура Кромвеля осенялась самым большим вопросительным знаком. Ведь он явно не стремился к абсолютной личной власти. Он вынужден был взять полномочия диктатора, потому что иначе страна скатилась бы обратно в кровавый хаос новой гражданской войны. Благодаря знанию английского я мог использовать труды знаменитых историков, недоступные в русских переводах. Гизо, Карлейля, Гардинера, Тревельяна, Халлера. Воспоминания очевидцев и участников событий были также проштудированы мною. Шеститомная история мятежа Хайда Кларендона, история парламента Томаса Мэя, воспоминания о жизни полковника Хатчсона, написанные его вдовой, и многое другое. Иностранные друзья присылали современные исследования, такие как «Мир вверх ногами» Кристофера Хилла или комментированное собрание трудов Джерарда Уинстонли или же упоминавшихся левеллеров Джозефа Франка. Вскоре я узнал, что большое собрание политических памфлетов самого Лилберна хранится в запасниках Института марксизма-ленинизма. Получив письмо-запрос от Ленинградского отделения Союза писателей, я снова поехал в Москву. Помню, что хранилище располагалось где-то на окраине. От трамвая путь шел по пустым заснеженным улицам. Оказаться в тепле библиотечного зала среди столов с зелеными лампами было приятно, и я уже предвкушал спокойную работу над интересными документами, но библиотекарша отнеслась к моему появлению крайне враждебно. Она долго вчитывалась в представленное мною письмо, в список памфлетов Лилберна, которые я хотел получить, потом решительно заявила, что ей понадобится на поиски неделя. «Как неделя? У меня место в гостинице только на 3 дня. Нельзя ли побыстрее? В чем же тут трудность?» «Я не обязана давать вам объяснение», — прошипела она. Я так и не узнал причин ее ненависти и возмущения. Может быть, я был первым посетителем, который вынудил ее лезть в какие-то старые пыльные кладовые? Или внезапным нарушителем ее гарантированного безделья? Или ее возмутило, что я смог воспользоваться их спецстоловой, в которой действительно обед со свежими овощами и осетриной стоил гроши? Так или иначе, в общей сложности злодейка мурыжила меня чуть ли не месяц. Мне пришлось снова преклонять голову на семейных альбомах у друзей. В конце концов, мое упорство пересилило, и одну за другой она начала выносить мне тонкие пачки листков, зажигавших мятежную толпу на улицах средневекового Лондона. Суд над христианином, права свободнорожденного англичанина, оправдание справедливого, тирания лордов, вопль Ионы из чрева кита, разоблачение фокусников, к членам парламента, вызов тиранам, бич для палаты лордов, похороны законов, новые цепи Англии, обвинение в государственной измене против генералов Кромвеля и Айртона. Всего в моей библиографии к роману набралось около 30 подлинных памфлетов свободно рожденного Джона, как Лилберна называли друзья и соратники. Впоследствии я задумался, а каким же образом подлинники этих редчайших изданий оказались в России? Ведь они наскоро печатались в тайных печатнях тиражом в несколько сотен экземпляров, разлетались по рукам лондонцев, конфисковались властями, уничтожались. После реставрации королевской власти в 1660 году никто бы и не подумал перепечатывать их. Известно, что во время долгого парламента Посольство царя московитов Алексея Михайловича посетило Англию. Неужели нашелся среди его участников какой-то безвестный толмач, который стал собирать английские призывы к свержению короля и лордов с тем, чтобы увести их на родину? Невероятно. Но другое объяснение не приходит мне в голову. Некоторые материалы я получал прямо из Лондона. В конце 1960-х Люда Штерн познакомила меня с приезжавшим к ней на кафедру британским геологом Джоном Чаленко. После его отъезда между нами завязалась дружеская переписка. По моим просьбам он ксерокопировал хранящиеся в библиотеке Британского музея письма Лилберна из тюрьмы к жене и родственникам. И это позволило мне заглянуть в интимный мир моего героя. Английская страсть сохранять каждую страничку, связанную с отечественной историей, поражала меня. Протоколы тайных совещаний между кромвелевскими генералами и ведущими левеллерами, протоколы судов над Лилберном, даже личные письма солдат, участвовавших в битвах гражданской войны, становились доступны мне благодаря помощи Чаленко. К концу 1976 года роман был завершен. Недели две мы сидели над текстом с Аллой Пастуховой, удаляя или меняя выражения и обороты, которые могли бы вызвать протест въедливого цензора. Татьяна Павловна написала одобрительную внутреннюю рецензию, подтверждавшую достоверность всех исторических фактов и событий, описанных в романе. Казалось, ничто не могло помешать успешному спуску нашего корабля на воду, но нет. Цензурные рогатки поджидали его в таком неожиданном заливчике, который не мог предусмотреть даже самый бывалый редактор.